На пару часов Алиса была потеряна для мира, слова охотливая кухарка, вместе с остальными тружениками кухни, расписывали, как удобно все устроено, сколько у них всякой кухонной утвари на все случаи жизни. Показывала механические венчики, как ручные, так и большие, с ножным приводом, если нужно сразу целую бадью теста месить, мясорубки, терки, кромсалки, строгалки и тому подобное. И вся эта утварь сразу выделялась исполнением. Металл, много металла и механика, все казалось простым и сложным одновременно. По словам работников кухни, все эти приспособы облегчали работу, превращая труд в удовольствие. Вырвавшись, наконец, из этого царства, Алиса вздохнула. «Сами работают, значит, хорошо». Алиса поняла, что это шанс, возможность. Возможность, которой обязательно надо пользоваться. Ведь у нее тоже была мечта, дело, каким она хотела бы заниматься и над которым готова была работать от рассвета до заката. Глава 18. По дороге шел необычный странник, серый, совершенно заношенный, грязный плащ, большая сумка за спиной, давно не мытая голова и густая борода. Странник уверенно и целеустремленно переступал стоптанными сапогами, занятый какими-то своими мыслями. Не самая плохая, но и далеко не самая хорошая дорога, шедшая в город предельный, закончилась, переходя в пригородную брусчатку, положенную, наверное, несколько веков назад. В город странник заходить не стал, уверенно свернув и двигаясь по самой окраине. Через какое-то время он дошел до другой дороги, шедшей в одноименную крепость. У дороги высился темный обелиск, и если раньше странник ни на что не обращал внимания, занятый только дорогой и своими мыслями, у обелиска он остановился, осмотрел придирчиво, воровато оглядевшись, попробовал поцарапать камень пальцем, решив что-то для себя, продолжил путь. Здесь дорога была куда приличнее, чем раньше, уложенный мелкий камень, причем эту дорогу явно часто чистили. На каждый следующий обелиск он также обращал внимание, но уже не останавливался. Люди и телеги, что курсировали по дороге туда и обратно, странника не интересовали вовсе, как и недовольные взгляды, бросаемые прохожими. Вскоре впереди показалась крепость, а над ней размытая черная точка. Обрадованный странник ускорил шаг. Стража на воротах остановила странного путника. «Кто такой и зачем пришел?» — спросил мужчина в доспехах. И доспехи весьма заинтересовали странника. Цепкий взгляд сразу определил главное. Нагрудник был выполнен не вручную, а иным методом. «Я Госсель, алхимик. Хочу видеть им, лича, барона, командира крепости, статус существа, чьей аудиенции намеревался добиться Госсель, оставался под вопросом. Коменданта крепости, поправил стражник, господина Арантира. Солдат не имел никаких инструкций на случай появления подобных странных гостей, к алхимикам относились сложно, пожалуй, немногим лучше, чем к некромантам. Тем не менее дураком страж врат не был, примерно понимая, что господин Арантир занимается различными вещами, выходящими за рамки привычного и знакомого. А значит, и алхимик может быть интересен. «Рихард, доложи об этом Госселе». Я, оторванный от дел, смотрел на мужчину в дорожной одежде, выкладывавшего из своей сумки свертки с реагентами. Вот уж точно живое олицетворение фразеологизма «маньяк от науки». Свинец в обычном матерчатом мешочке – ужас. Склянки с кислотами, просто проложенные тонкой шкуркой, чтобы не разбились. Госсель еще что-то постоянно говорил, но я пропустил половину мимо ушей. Нам еще следует поработать над терминологией, чтобы его империи, могили, корди и прочая тарабарщина начали сопоставляться с известными мне названиями элементов. Однако да, надо брать в оборот, только его лабораторию лучше поставить где-нибудь подальше, чтобы если взорвался, то один, или сразу его убить и воскресить, а то он, судя по косвенным признакам, уже получил отравление организма химикатами и вряд ли протянет долго. Хватит мельтешить, я тебя понял, останавливаю словесный поток. Делаем так, сейчас идешь и приводишь себя в порядок. Госсель хотел что-то сказать, но я его прервал. Я сказал, идешь и приводишь в порядок, все равно разместить твою лабораторию пока негде. Алхимик счастливо залепетал благодарности, начав меня раздражать. Так, все, успокойся, позже поговорим, как и над чем ты будешь работать. Нет, даже не буду предлагать ему стать нежитью, он сразу согласится. Это же такое счастье, не надо есть, спать, вообще отвлекаться от работы. И я точно знаю, на чем его повернет, если сделать лича. Жаль, именно лича из него и не получится, для этого мне придется усыпить одного из моих, а они у меня все заняты. Но можно и другими способами получить разумную нежить, метод у меня был. Отдав алхимика в заботливые руки, я вернулся к делу, от которого меня отвлекли. Простите, господа, за эту заминку, но некоторых личностей нельзя оставлять без внимания. Светлые отцы очень странно на меня посмотрели, однако я значения этого взгляда не понял. Все хорошо, Арантир, тем более заминка была незначительной, примирительно кивнул Чезар. А разговор, что мы вели, был. Хотя нет, разговор не имел особого значения, я лишь изображал положенную вежливость. Дело в предельном, власть в городе сменилась. Место барона, чье имя я могу со спокойной душой забыть, занял барон Марк. Сам он не присутствовал, это было бы слишком. Появись он вместе с светлыми отцами, и получилось бы, что церковь представляют нового управляющего города мне, а это нарушает понятия и прочее, не имеет значения. Я сам слетаю и представлюсь барону, и на колено встану, не постесняюсь, лишь бы толк был, а толк будет. Марк был каким-то там родственником прошлого парня, безземельным аристократом со своим копьем всадников, почти наемник, и такой рост воспринял с большим энтузиазмом. Если я буду соблюдать правила приличия, Марк не будет против советника, причем даже в моем лице или в лице одного из моих младших личей, потому что это все уже превосходит все самые смелые его мечты о будущем. Сейчас же я, продолжая вежливый разговор, мысленно потирал лапки. Большой объем планов, застопорившийся именно из-за необходимости полностью переделывать всю организацию производства, очень скоро сдвинется с мертвой точки. Это будет великолепно. Однако, закончив разговор, я не смог быстро смотаться в предельный, сначала требовалось уделить внимание алхимику. Госсель, помытый, побритый и откормленный, разрывался между желанием провалиться в сон и начать прямо сейчас что-нибудь создавать. Отсутствие минимально необходимых условий для работы этого, безмозглого, энтузиаста нисколько не смущало. Пришлось приставлять к нему Драя, жестко проинструктировав Лича защитить производство от вмешательства Госселя даже ценой смерти последнего, и отправить этих двоих изучать производственные цепочки. Пусть сначала увидит, чем я уже занимаюсь, а там посмотрим. Сам отправился в предельный. Марк встретил меня в прежнем зале, причем на аудиенцию согласился сразу. Захожу, кланяюсь. Господин барон, передо мной молодой мужчина лет 23, очень крепкий, прямо богатырь, но лицо вполне умное. Марк благосклонно кивает. Арантир, рад с тобой познакомиться. 10 минут положенных по этикету расшаркиваний, и мы выходим на стену внутренней крепости, откуда открывается хороший вид на город. Не такой крутой, как у меня с башни на крепость, но не всем дано жить в улетных темных башнях. Марк вздохнул, явно переступая через какие-то внутренние принципы, прежде чем заговорил. Давай будет откровенными, Арантир. Светлые отцы дали мне некоторые подъемные средства, но их явно недостаточно для поддержания города на плаву, а сам себя город кормить уже не может. Хорошо, парень осознает свое положение. Мое предложение очень простое, барон. Все то, зачем сейчас едут в мою крепость, мы перенесем в твой город. Доходы делим пополам. Марк не удержал лица, распахнув глаза, потому что предложение было шикарным по своей щедрости. Эх, не знает парень, что уже продал себя с потрохами. Ну, я, пожалуй, действительно очень хороший партнер по бизнесу, так что ничего страшного. Однако поверь мне, это не будет просто. Сам еще замучаешься выслушивать жалобы горожан, что им нужно переучиваться на новую деятельность. А они же 10 поколений уже навоз ногами мнут и очень гордятся работой своих предков. И я не шутил, многие местные дома реально были каркасными, со стенами из смеси глины, навоза и опилок. На мои слова Марк хмыкнул, улыбнулся. Это я как-нибудь переживу. Протягиваю руку для рукопожатия. Поработаем вместе на общее будущее. Барон без обиняков жмет протянутую ладонь. Аллилуйя. Адекватный. Следующей была Алиса, ставшая по сути управляющей делами. Она отлично справлялась, и я не собирался ничего менять в наших взаимоотношениях, только расширять семейный бизнес. Застал я жену в процессе подготовки ко сну, вместе с сестрой. Не на горячем застал, конечно, девушки еще только ждали горячую воду, но да, МХМ, видимо, я зайду завтра. Алиса поднялась, что-то случилось, если срочное. В предельном сменилось управление. С завтрашнего дня начинаем план по перемещению в город всего, что мне здесь более не требуется, а это сама можешь представить объем». Алиса вздохнула, кивнув. «Да, представляю. Хорошо, завтра же займусь». Пожелав дамам спокойной ночи, пошел к алхимику. Проверить, лег все же спать, или сварил себе какую-нибудь убойную микстуру, кофеин, помноженный на энергетик. Нет, уснул. Драй отчитался, Госсель был шебутным, и только под страхом смерти сдерживался, чтобы не вмешиваться в работу всего, что хотя бы отдаленно касалось химии. Это я ему еще производство пороха не показал, а ведь может получиться. У него, не у меня. Будем посмотреть. А пока пошел оборудовать лабораторию. Нужное помещение, изолированное от остальной крепости, уже есть, осталось подготовить его для работы. Всю ночь работал, но сегодня с особым энтузиазмом. Уже завтра начнется превращение моей крепости в цитадель настоящего темного властелина. Всех ненужных живых выселю куда-нибудь подальше. Такой здесь некрополь устрою, только с тяжелой химической промышленностью. Ух, эх, мечты. Детей-то все равно надо где-то под рукой держать. Хм, а может отдельную крепость в горах построить? Эту мысль надо обдумать. Следующий день был наполнен планированием и расчетами. На первый взгляд никакой проблемы с переселением нет. Говорим Марку, сколько и каких нам нужно площадей в городе, готовим их, с расчетом на то, что треть персонала на всех работах будут моими людьми из крепости, а две трети – горожане. Готовим необходимые площади и начинаем переселение. Но крепость обеспечивалась моим сельским хозяйством, моим производством, моими бесплатными ресурсами и рабочими силами. Предполагая, что рано или поздно предельный попадет в мои лапки, я сделал запас продуктов, товаров и всякого нужного у себя на складах. Какое-то время предельный проживет на этих запасах, но горожане – это не мои люди. Мои люди уже пожили при развитом социализме и диктатуре некропролетариата, горожане-то нет. Им система взаимоотношений чужда, не захотят все деньги отдавать Марку. Захотят сами закупать продукты, сами как-то организовываться, устроить рыночек, который все порешает. Ага, и ничего не заработает. Начни я отдавать продукты за бесценок, сразу найдутся умники, соображающие, что купить зерно за бесценок, приготовить хлеб и продать хлеб, это сложно и рискованно. А купить зерно за бесценок и продать за дорого, это умно, хорошо и вообще боголепно. Играть с ценами и пытаться регулировать рынок не хочу уже я, дался мне этот геморрой. Кто бы мог подумать, не работает в рамках одной системы плановая экономика и свободный рынок, что-то обязательно накренится. Не скрещивается уж с ежом, как ни пыхти. Придется переводить предельный на плановую экономику, осталось придумать, как это сделать, не убив весь город. Глава 19. Управленческая дилемма никуда не делась, и ни у кого из моих соратников не было идей о том, как выйти из положения. У предельного осталось слишком мало времени, преобразование надо вводить сейчас, иначе этот сезон станет последним для города. А это значило, что на предварительные ласки нет времени, придется вводить новую систему взаимоотношений на сухую, насильственно, не щадя девственные эмумы горожан. Проблема состояла в невозможности переносить активы постепенно. Если грубо и условно, состояли они, мои активы, из двух основных групп. Первая основная, за которой ехали к нам торговцы со все возрастающей активностью. Оптовая торговля ресурсами или товарами, изрядно выигрывающими конкуренцию с аналогами из других мест. Вторая группа, сфера услуг, те самые постоялые дворы, харчевни и прочее, что обеспечивало комфорт гостей. Переносить вторую группу не имело смысла, ехали торговцы именно за оптовыми покупками, и тратить время в предельном ради отдыха не будут. Такая уж здесь культура. Сначала сделка, потом отдых. И если в крепости система работала, торговец заключал сделку, а пока отгружали товар, отдыхал и наслаждался услугами, то с переносом услуг в предельный все сломается. Торговцы, уже закупив и загрузив товар, будут спешить его сбыть, ибо время – деньги. Переносить первую можно только в краткосрочной перспективе. Своих людей я прокормлю, это вообще не проблема, займу чем-нибудь другим, или еще что придумаю. А вот горожане не будут сами выстраивать досуг торговцев по моей планке, нет, они будут делать по привычке, по-старому. Да, это поможет местным удержаться на плаву, до момента, когда я все же перенесу свои заведения второй группы в город. А я это сделаю, потому что ради этого все и затевается. Конкуренция просто уничтожит все лавки и заведения горожан, а от обиды Птика мне они не захотят, потому что бараны. И это не мои слова, это мнение Чезаре. К кто-то и пойдет, но большая часть начнет мстить нечестному мне, что посмел так безоговорочно выиграть конкурентную борьбу. Погромы, поджоги и прочие прелести, на которые я отвечу как? Правильно, обращением преступников в нежить, потому что страдать от поджогов буду не я, а мои люди, живые люди, которых я должен защищать. Отсюда единственное решение – перенос сразу и всего, что стоит перенести. Иных вариантов нет. Как это сделать? Чисто с точки зрения организации все просто. Пункт 1. Загоняем скелетов с инженерами-строителями и строим инфраструктуру, сиречь, здания таверны постоялых дворов, склады и все прочее. Пункт 2. Снимаем половину персонала отсюда и переносим туда. Пункт 3. Ждем несколько дней и переносим оставшийся персонал. Всего делов, начать и кончить. Все упирается в товарно-денежные отношения, в необходимость заставить горожан принять мои условия, мою систему оплаты труда. А это, как известно, задача почти невыполнимая, потому что сейчас большая часть города, мелкие буржуа, держатели своих лавок, заведения и маленького хозяйства. И я отлично знаю, что в свой исторический период эта мелкая тварь эффективна и полезна. Когда у власти физически нет возможности контролировать рынок мелких услуг и мелкого предпринимательства, чисто потому что средневековье и смску до соседа надо отправлять всадником, а лучше тройкой всадников, иначе не доедет, рынок спокойно существует и саморегулируется. Мелкие предприятия не укрупняются, потому что в этом нет смысла, из-за отсутствия все того же нормального управления. Контролировать свои предприятия в масштабе города и окрестностей можно, два города, уже сложно и неэффективно, лучше в другой город отправить брата, который сам себе будет мелкий буржуа, и все отлично работает. Хозяин старается сделать свою лавку эффективной, приветливой для покупателей и вообще удобной не потому, что конкурент пытается сделать то же самое. Нет, сам объем рынка настолько мал, что вас, башмачников, 10 человек на 1000 покупателей, и каждый покупатель вас всех в лицо знает. Обманешь одного, от тебя отвернутся все, а новых покупателей взять неоткуда, рынок мал. Но вот на эту ярмарку лилипутов с ноги входит Гулливер в моем лице. Я за месяц могу произвести товаров больше, чем все ремесленники предельного вместе взятые, за всю жизнь. Мне нет смысла с ними сюсюкаться, попытка играть в рынок приведет лишь к хаосу, потому что, как я уже упоминал, окажется, при работе со мной проще быть посредником и перепродавать дальше, чем заниматься каким-то производством. Не сразу, не за один месяц, может быть даже не за год, но все равно довольно быстро все эти торгаши создадут схемы по обогащению. У меня купили, дальше продали, разницу в карман, риска никакого. Точнее, хватит всего одного умника, который поглотит всех остальных, чтобы не мешали обогащаться. Произойдет монополизация, ибо объем рынка вырастет из стен предельного на все королевство, будет что монополизировать, будет объем прибыли, за который уже стоит идти на любые преступления, а по-хорошему встраиваться в мою структуру они не будут, потому что у каждого мелкого доморощенного буржуа в заднице свербит мысль, он такой весь из себя расправивший плечи атлант, никому не подчиняется, и сам выбирает, почему и как делать, хочет, шубу в трусы заправляет, хочет, валенок вместо шапки использует. Лечится это очень просто, если мы не говорим о диктатуре пролетариата, когда другая система навязывается самим обществом и правительством, как выразителем воли правящего класса, жесткой циничной конкуренцией. А это возвращает нас обратно к ситуации, когда я ставлю свои заведения, горожане проигрывают конкуренцию и начинают гадить. Поэтому медленно и с предварительными ласками перестраивать предельный под новую систему нельзя. Город сдохнет раньше, а он сдохнет, потому что крестьяне, которые раньше кормили предельный, уже продают товары не горожанам, а мне. Я покупаю дешевле, но живыми деньгами, сразу продавая крестьянам всякие интересные кунштюки, типа стального плуга высочайшего качества и всей периферии к нему. Уже немалая часть окрестных крестьян имеют столько даже не железного, натурально стального инструмента в обиходе, что могут считаться зажиточными. Только кузнецов деревенских жаль, им работы мало стало, кому совсем грустно становится, к себе переманиваю. Горожанам крестьяне не продают, потому что у тех денег нет, а вместо денег они долговые расписки используют, которыми можно в городе же и закупиться всяким. Раньше это работало, почти натуральный обмен, включившийся в голодные годы, крестьянин продавал в таверну зерно, Хозяин таверны кормил башмачника, башмачник делал крестьянину сапоги. Худо, бедно, но работало. А теперь дались крестьянам сапоги из предельного, мои на два порядка круче, еще и дешевле. Я не объясню горожанам, что на меня работать выгодно. У них мозги откажутся принимать мысль, что становиться у меня работником, еще и бесплатным выгоднее, чем самому быть хозяином. Даже Алиса вон, уже понимая, как работает система, не может до конца ее принять мозгами. Картина мира трещит, сова на глобус не натягивается. Она понимает, что в рамках, пусть даже большой общины, это работать будет, но на город такая система уже не настраивается. А я не могу даже ей объяснить, как оно будет работать, потому что не знаю. Я не теоретик марксизма и плановой экономики. Я некромант, по сути, зажравшийся монополист, которому не нужно тратить сверхприбыли на яхты и женщин пониженной социальной ответственности, алмазные зубы и золотые унитазы. Мне не нужны телефоны за ярд зеленых. И потому я могу играться с социальной справедливостью, сколько захочу. И как хозяин предприятия, я точно знаю, что в рамках предприятия плановая экономика рулит, ибо тупость, если один мой цех будет продавать в другой цех продукт своей ступени переработки за деньги, чтобы следующий цех за деньги продавал продукт дальше. Ага, и чтобы цеха сами решали, что им выгодно производить, а что нет, ибо они эффективные менеджеры и сами знают, идиотизм же. Только мне еще хватает мозгов не отдавать заводскую столовую в руки левого подрядчика, что будет вместо свинины в котлеты класть куриные потроха, и хорошо еще, если курицы при жизни не мяукали и не гавкали, чисто ради экономии, конечно же. Касательного предельного, мой план был предельно, простите за тавтологию, прост. Я ставлю в городе все, что хочу поставить, оно начинает работать. Безработные, черт с ними, обеспечу всем необходимым для проживания, на халяву, потому что могу, имею необходимые ресурсы в избытке. И как только все задуманное начинает работать, подключаю новые услуги, давая работу вчерашним безработным. Год-два, и город вполне себе отлично существует, никто не умер, никого даже не обобществили. И вчерашний башмачник снова будет делать сапоги, только не из кожи старой коровы, что сдохло в поле во время посева, а из лучшего материала, который я смогу предоставить. То есть реально делать из каждой пары сапог произведение искусства, вкладывая все свое мастерство и опыт, вообще не переживая, как он это продаст и на что будет жить его семья. А не захочет быть башмачником, так пусть делает все что угодно, лишь бы была польза. Проблемой были эти самые мелкие буржуа, всякие трубочисты, дворники, грузчики и прочие наемные работники, я уверен, встретят перемены с аплодисментами. На бис придется выходить раз пять, их ведь большая часть населения, никак не меньше половины всех жителей, а голова болит из-за другой половины. Ладно, допустим, еще раз обвожу собрание взглядом. Идея превращать всех недовольных сразу в скелетов слишком радикальна. Я бы не назвала ее радикальной, скорее поспешной, вставила Алиса. Ага. Тем не менее рассмотрим другие пути. Давать деньги и отправлять на все четыре стороны, Чезаре кивнул. Стоит, часть уйдет. Еще можно организовать строительство трактиров на дорогах от предельного, дать денег в рост и предложить хорошие цены на продукты. Качаю головой, полумеры. Остальных будем увещевать, развел руками Чезаре. Мы просидели весь день, Орантир, и единственный вывод, к которому пришли. Безболезненно переход города под новое управление не пройдет. А раз так, нам остается только делать. Потрясающий фатализм. Хотя в чем-то Чезаре, пожалуй, прав. Если я уже все это затеял, пытаясь спасти гибнущий городок, надо идти до конца. Начинайте. И да поможет нам Светлая Мать. Закончил совещание Светлый Отец. Глава 20. Во избежание членовредительства я максимально дистанцировался от преобразований в предельном, занявшись алхимией. Целый день работы ушел только на разбор терминологии. Госсель знал несколько сплавов на основе меди и цинка, в результате мы выплавили бронзу и латунь. Без особой практической цели, просто игрались с плавкой, как мальчишки, получившие новую игрушку в руки. У меня, наконец-то, появился теоретический справочник, пусть и имевший некоторые ограничения, но все равно справочник. А у Госселя появилась возможность теорию проверять практикой. Разобрались, после некоторых мытарств, с кислотами и щелочами. Кажется, Госсель знал, как получить серную кислоту. Это не точно, надо проводить опыты, Но если это правда, я точно знаю, что серная кислота нужна в очень многих производственных процессах, только не знаю, в каких. Будем ставить эксперименты. В общем, алхимик в хозяйстве – это хорошо. Добрались до пороха. Сначала Госсель долго не мог понять, что я хочу получить, а когда понял, задумался, оживился, потребовал срочно приготовить серную кислоту. Пошел создавать технический процесс. Госсель мне раз 10 объяснил, что и как делать, пока налаживали процесс, но я, честное слово, так и не понял, что происходит. Всю цепочку производства своими руками вижу, но в чем прикол и как происходит магия, не понимаю. Еще требовалась дистиллированная вода, но с появлением латуни я знал, как достать относительно очищенную от примесей жидкость. Банально кипятил и конденсировал пар. Пока занимался этим, алхимик попросил добыть бараньей шерсти, необработанной, и мелких опилок. Чем мельче, тем лучше. А еще уголь. На этот момент уже я начал догадываться, что сейчас будет. Хотя нет, не сейчас. Потребовалось 2 недели, чтобы все добыть и подготовить. Пока мы занимались этим, предельный гудел разворошенным ульем. Кто бы мог подумать, горожане встали в позу и упорно не хотели даже строительные бригады пускать в город. Что-то там мямлили по городской устав и обычай. Я пригнал своих джаггернаутов, показательно, у всех на виду, прямо на улице, велел обмотать медвежатам руки мягкой тканью в несколько слоев, сделав нечто напоминающее боксерские перчатки. Джаггернауты сделали несколько показательных ударов кулак в кулак, не сильных, чисто обозначить намерение. А затем я громко произнес: «Государство, помимо всего прочего, осуществляет монополию на насилие». Протестные настроения резко пошли на убыль. Как минимум желающих мешать строителям более не появлялось. А мы с Госселем начали творить. Измельчали шерсть, смешивали с какой-то гадостью, которую Госсель называл ушинилом, получая кашеобразную серую массу, затем добавляли угольную пыль и древесный уголь, замешивая все это водой, а затем промывали серной кислотой. Я не знаю, откуда появилась искра, но бабахнула знатно. Если бы не тяжелая бетонная крыша, от лаборатории осталась бы одна воронка. Я выжил, ну, не умер окончательно, а вот Госселя пришлось воскрешать. И что-то мне подсказывает, взрывается этот самоубийца не в последний раз. На взрыв сбежались все, кому не лень. Долго успокаивал народ, объясняя, что взрывы будут и впредь. Постараюсь устраивать их подальше от живых. Однако народ больше волновал вопрос, а что именно я взорвал? Меня этот вопрос тоже интересовал. Не так уж много мы сделали смеси, чтобы так бомбануло. Пока шел процесс воскрешения и воссоздания нового тела, я решил пожертвовать на это дело джаггернаута, сделав специализированного для химических экспериментов, прочного и с удобными для работы руками манипуляторами. Продолжались волнения в предельном. Джаггер отрабатывали приемы нелетального боя, разгоняя недовольных. Марк смотрел на все это и удивлялся, почему еще не нет ни одного трупа. Я поражался своему терпению. Воскрешенный Госсель вообще не заметил изменений в своем состоянии, сразу вернувшись к работе. Уверял, что понял, где ошибся. Второй раз шарахнуло через 2 недели, посреди ночи. Нашел алхимика лежащим прямо у входа в лабораторию, в саже и пыли. Скелет лежал на теплой земле, закинув ногу на ногу, и смотрел на ночное небо, предаваясь философским размышлениям. Третьего взрыва не последовало, алхимик предоставил мне шахур, смесь, известную в каких-то там далеких землях. Для чего там ее использовали, Госсель не знал. Алхимика не интересовала приземленная практическая польза от всяческих соединений и субстанций, только чистая наука. А у меня появился порох, и кажется, даже хороший, бездымный, почти. Вот так сразу, возился с выгребными ямами, а здесь раз и, ладно, селитру, если все же получим, пустим на сельское хозяйство. Скоро потребуется, почву мы эксплуатируем нещадно, и хоть я стараюсь по возможности землю подкармливать, все равно аммиак лишним не будет. А порох все же появился. Вот так, обыденно и без помпы. Не появилось трубадуров. Никто не вышел из-за кулис с официальным поздравлением: вы вышли на новый технологический уровень. Я как-то растерялся сначала, а затем начал разбираться, что это за шахур и насколько он подходит для оружия. Выходило, что далеко не так идеально, как казалось на первый взгляд. Шахур горел, и горел интенсивно, даже газы исправно выделял, мог взорваться. Первая проблема – Эта зараза была безумно гигроскопичной, настолько, что терялся весь смысл. Один день лежит в сухом помещении, и все, на завтра уже вялое горение и никаких взрывов. Мой ручной алхимик с готовностью подтвердил, что выход есть, и, получив следующую партию пороха, скатал шарик и обмазал еще какой-то непонятной дрянью. Вручил мне, торжественно сообщив, что теперь будет храниться как минимум пару месяцев. Внешняя оболочка застыла глазурью. Так, допустим. Подождал денек, попробовал подорвать шарик. Получилась ерунда, глазурь горела очень плохо и неравномерно, замедляя и горение пороха, но да, отводы защиты есть. Попробовал другой подход, брать глазированный шарик и разламывать его, высыпая порох. Обломался, порох хоть и не набирал влаги, но превратился в липкую гадость, горевшую неравномерно. А мне принципиально требуется, чтобы порох горел равномерно, это важно. Без этого никакой точной стрельбы не будет. Снова пошел теребить госселя. Алхимик возмутился, что порох он мне подогнал, а теперь будет заниматься своими делами. Приплыли, называется. Не ожидав такой наглости, я как-то на автомате упокоил кретина. Не, ну каков наглец, а воскресил на следующий день. Госсель как ни в чем не бывало принялся дорабатывать для меня порох. Вот, дисциплина, послушание, понятливость. Не то что эти людишки. Кстати, насчет людишек. Чезари увещевал, Марк пытался договариваться, Алиса один раз тоже попыталась, но ее не восприняли всерьез, потому что женщина. Я резко осуждаю сексизм, поэтому послал скелетов бить морды. Жена поблагодарила. Не знаю, что там было больше, искренних чувств или понимания, что только так, после ее заверений, что отомщена, довольная и вообще счастлива, я успокоюсь и отзову джаггернаутов, но было приятно. В любом случае строительство завершилось, и началось переселение моих людей в предельный. Тут ко мне пришли подданные с вопросом, чем они так передо мной провинились, что я от них избавляюсь. Я не сразу нашелся, что на это ответить, как-то не заготовил никакой речи на случай. Пришлось говорить, что я от них не избавляюсь, все так же рядом, но для повышения эффективности надо либо увеличивать крепость, а это уже непотребство получается, либо переселять всех в город. А так мы с Марком большие друзья, он обещал заботиться и все такое. Марк подтвердил, барон, оказывается, сам считал не слишком хорошо, но кто-то там из его друзей образованный ему разложил перспективы. Так что Марк теперь мой самый надежный и верный друг. А горожан я предупредил, чтобы моих людей и не думали трогать, а то буду очень недоволен. Чезари посмотрел на это и попросил меня чем-нибудь заняться, хотя бы на пару недель. Пока этим занимался, госсель показал маленькие шарики пороха, покрытые тонким слоем глазури. Да твою-то мать, кондитер доморощенный. Мелкие шарики работали еще хуже. Запретил работать с этой штукой, которой алхимик покрывал порох, приказав переключиться на сам состав. Несколько экспериментов подтвердили мои подозрения, гигроскопичность принадлежала ушинилу. Пытались менять воду или вообще ее убирать, но нет, вода как-то участвует в реакции, превращающей ингредиенты во взрывоопасную однородную смесь. Продолжили эксперименты. Через неделю алхимик подорвался в третий раз. Снова лежа на дне кратера госсель философствовал на тему жизни и смерти. Мужик наконец-то осознал, что умер. Натуральный сумасшедший, вообще неадекватно воспринимает реальность. Отложили порох, вернулись к моим кучам, в смысле ямам, отходов, ведь аммиак тоже надо получить. В трех ямах наконец-то нашли белые наросты на стенах. Госсель прыгнул прямо в яму, чтобы изучить состав поближе. Я чуть не сломал себе руку ударом по лицу и снова упокоил этого кретина, а тело вылавливали скелеты, а после еще и мыли. Поднял заново только после того, как скелеты вычистили ямы, переместив содержимое в стальные чаны. Объяснил алхимику, что хочу варить эти чаны, добиваясь кристаллизации, но, предполагая, как это будет пахнуть, собираюсь делать это как можно дальше от крепости. Госсель, кажется, так и не понял, зачем уходить подальше, но главное, я его занял. Кристаллы предположительно селитры его очень заинтересовали. Оставил работать. Насколько я знал, селитра так просто сама по себе не взрывается. Госсель, конечно, будет ставить опыты, но не испортит же всю партию, которую я так долго добывал. За этим делом закончил эксперименты с воздухоплаванием. Все, что мог, я уже проверил и испытал. В качестве разведки еще использовать можно, но на этом все, полезные возможности планеров заканчиваются. Как бы я ни старался, Заставить летательного скелета нести вменяемую полезную нагрузку не вышло. Летные характеристики резко падали до непотребных значений, лишая всю идею смысла. Что же, только наземные войска, только хардкор. Госсель ничего не взорвал, хотя и очень пытался. Снова начало эксперименты с порохом, пытаясь получить стабильную смесь, что не будет превращаться в кашу через сутки. Больше я не лез, утомился немного от этой химии. Мое дело, механика, в этом я что-то понимаю. А вот все эти смеси, и почему, смешивая две черные кашицы, которые горят, можно получить желтую кашу, которая не горит, это слишком сложно для меня. Город застыл в угрюмом молчании. Бывшие буржуа угрюмо молчали и ходили друг к другу в гости, рассказывая, какой я идиот, не умеющий делать гостиницы и таверны, не то что они, занимающиеся этим уже десяток поколений, и обязательно предсказывали мне скорый крах, разорение и анафему. Если не считать этих зануд, то все шло неплохо. Народ, конечно, чурался немного необычной системы, но постепенно втягивался. Зона моего влияния постепенно расширялась. Крестьяне становились фермерами, что в основном руководят скелетами и не пашут сами. Остальной народ осваивал все больше различных профессий, предоставляя более широкий спектр услуг. А крепость, наконец, опустела. Остались наемники, детишки и члены семьи, все. Можно спокойно начинать вторую фазу, тем более стена почти достроена. Глава 21. Светлый отец смотрел из окна своей церкви, построенной в рекордные сроки, и пытался понять, как так получилось. Как получилось, что он своими руками перегнал всю паству, практически всех жителей крепости, в город, и осознал это только спустя месяц, когда предельный начал успокаиваться и перестал требовать ежеминутного внимания. Как так получалось, что Эрантир, двигаясь куда-то на своей волне, внезапно останавливался рядом с ним, светлым отцом, выдавал свой взгляд на окружающий мир, заставляя мозги Чезари хрустеть в попытке осознать полученную информацию. А ведь отрицать ее не получалось. Эрантир оказывался невероятно логичен и убедителен, после чего лич озадачивал каким-нибудь приказом и дальше двигался на своей волне. А бедный светлый отец сначала выполнял полученное распоряжение, а только потом начинал осознавать, что сделал и к каким это может привести последствиям. Чезари считал себя прагматичным и вдумчивым человеком, не склонным к поверхностным или поспешным выводам. Каждое действие Эрантира подвергалось изучению и оценке, скрупулезно и ответственно. И светлый отец вынужден был признать, Эрантир еще ни разу за время их знакомства не согрешил. Да, объективно говоря, некоторые заветы и заповеди лич нарушил одним фактом своего существования, но Чезари был разумным служителем Светлой Матери. Нельзя требовать от иноверца следования заповедям почитания твоей церкви, пока он не разделил твою веру. Эрантир был иноверцем, поэтому оценивался именно теми заповедями, что были применимы к иноверцам. И как ни странно, выглядел почти святым. Он никого не убивал, ни сам, ни через свою нежить, ни через подчиненных наемников. Да, защищая ее величество, он вступал в бой, но это был бой. Однако во время подавления брожений в предельном у лича были и возможности, и даже право применять силу. И Эрантир силу применял, поддерживая порядок, однако никто при этом не погиб. Никто даже серьезных травм после столкновений с нежитью не получил. Скелеты – всего лишь расходный материал, ресурс. Я могу потерять и десяток, и сотню, подняв их снова. Убитый человек останется мертвым, так Эрантир объяснил свое милосердие. Даже отказался называть это милосердием, упирая на логику и прагматичный расчет. Холодный, жесткий, однако обвинять лича было ни в чем. Он не воровал, вообще к деньгам Эрантир был совершенно безразличен. При этом имел какой-то безумный подход к ведению хозяйства, тем не менее эффективный. Лич вообще избегал причинения зла, в любой форме. И пусть, как и положено высшей нежити, он был зациклен на одной единственной сфере деятельности. Где-то относительно недалеко грохнул взрыв. Оглянувшись на звук, Чезари увидел подброшенных в небо скелетов, частично поврежденных взрывом, вместе с кусками крыши, под которой проходил опыт. Через пару секунд на землю начали падать куски дерева и обломки костей, и сразу же за этим побежали немного неуклюжие скелеты с ведрами в руках, немного комичное зрелище. Скелет, прибегающий к едва тлеющей доске, выливает всю воду на все, что кажется ему горящим, бросает дощечку в ведро и бежит дальше. А ведь здесь не так много деревянных конструкций, в основном камень и сталь. Однако же вот, пожарная безопасность и предупреждение. В случае взрыва прятаться под крыши и навесы. Ни одного пожара еще не случилось, никого не ударило падающей палкой или костью, а меры безопасности уже предусмотрены. Странное место, странный замок, крепость, неважно как это называть. Арантир приложил много усилий, обустраивая место своего обитания. Три стены, первая, перекрывающая проход между хребтами, вторая, вынесенная наружу, третья, защищающая сердце крепости от людей, высокие и прочные, растущие день и ночь. На строительстве нет людей, только нежить. Чезари знал, эти стены куда сложнее, чем могут показаться на первый взгляд. Внутренние дворы крепости тоже обустроены и облагорожены. Много зелени, пересаженная из других мест руками нежити. Удивительно, что не завяли. Нежить Рантира не несла разрушительных эманаций смерти, может быть, только самую малость, что само по себе было загадкой. А еще загадкой были дети, которых так целеустремленно обучал Лич. Какая-то долговременная задумка, что должна сработать через годы, десяток лет как минимум. Чезари тяжело вздохнул. Арантир придумал нечто взрывающееся. Не сам придумал, пусть так, но озаботился получением стабильного вещества, способного взрываться. Большая, даже подавляющая часть работы Арантира имела гражданское применение. Да, производство стали шло и на доспехи скелетов, однако большая часть уходила на продукцию, затем идущую на продажу. Что Лич сделается взрывчатым веществом? Как Рантир собирается применять эту опасную вещь? Вопросы, на которые пока не было ответов. А ответы получить требуется, потому что мотивация Рантира остается загадкой. Лич утверждал, что не собирался воевать с соседями, и косвенно это подтверждалось. А Рантир вообще не интересуется соседними землями, их ресурсами, населением, правителями, крепостями и войсками. Но нужно ли ему вообще этим интересоваться, имея такую армию? Совет настоятелей считал, что личи ограничены своей филактерией и не могут покинуть места своего обитания. Однако Арантир как-то отправил войска за ее величеством, выводя крупный отряд за пределы своей области контроля. Каким образом Арантир это сделал? И насколько большой отряд лич может послать к замку своего соседа? Теперь еще это новое взрывчатое вещество. Чезари отлично понимал, что если сделать ядро из такого вещества и бросить катапульты, ущерб будет внушительным. Понимает ли это Рантир? Наверняка, да. Лич вообще весьма изобретателен, что очень опасно. Другим важным моментом были действия Рантира в предельном. Никаких жертв, никакого захвата власти. Только вот Светлый Отец был хорошо образован, достаточно хорошо, чтобы понимать простые вещи. Город полностью принадлежит Личу, существует по законам, установленным Рантиром. Законам, по которым люди вполне неплохо живут, комфортно, занимаются трудом. В городе больше нет нищих, даже бедных. И еще люди полностью лишены свободы. Все, что может сделать горожанин, покинуть город. Никакого влияния на Арантира, что единственный горожанин, что все вместе жители города, оказать не сумеют, ибо полностью зависит от его, Арантира, воли. Не из-за религии, а божествления, диктата, силы. Зависит. Все, что есть у горожан, принадлежит Арантиру, сделано руками скелетов и прочей нежити, либо руками людей, верных Личу и выполняющих приказы. Торговая гильдия, медленно, постепенно, но неотвратимо проникающая все дальше вглубь королевства, уже забросившая свои сети соседям, это тоже воля Рантира, материальная основа его власти. Церковь Светлой Матери хорошо изучила уроки истории. Правители, бравшие деньги в долг и становившиеся должниками, были вынуждены выполнять приказы своих кредиторов. Пока Рантир не занимался ростовщичеством, не давал денег в долг никому. Однако у него были деньги, а еще он отлично понимал, как устроены взаимоотношения между людьми, и как с помощью денег можно подчинять людей своей воле. В какой момент Лич воспользуется доступным инструментом? Даже без ростовщической деятельности Рантир способен получить достаточно широкую власть. В его руках металл, много металла. Он может производить вилки и ложки, смешной и безумный способ расходовать материал, совсем не отличающийся дешевизной, а может, создавать оружие и доспехи. Очень много оружия и доспехов. При желании Арантир вооружит королевскую армию за несколько месяцев, если направит на это усилия. Чезари знал, что Лич уже отказался выполнять подобный заказ для лоялистов. Только для официального короля, признаваемого всем королевством, обозначил Лич свое требование. Звучало, как насмешка. Раздался новый взрыв, и снова над стеной подлетело несколько скелетов, и, кажется, в этот раз правее, чем в предыдущий. С неба ничего не падает, видимо, обломки полетели в другую сторону. По улице пробежал скелет с ведром, расплескивая воду. Какая забавная и в то же время пугающая картина. Чезари снова вздохнул. Надо заканчивать письмо в совет настоятелей, давать свою оценку и рекомендации. Арантир вполне мог стать благом в руках церкви. С ним можно договориться, он даже вполне может оказывать бескорыстную помощь. Однако не опасно ли это? Чезари не мог отделаться от мысли, что своими руками создает противника, которого уже сейчас крайне сложно победить. Церковь еще не вошла в свою полную силу. Есть враги, внешние и внутренние, с которыми церковь может справиться сама. Однако есть и такие, против которых светлым отцам нечего выставить. Чезари повернулся к столу и, в последний раз взвесив за и против, решился. Как изгонять нежить, светлые отцы знали. Людей, злых и опасных, придется побеждать силами оружия. И либо прольется кровь верных, много крови, либо за дело возьмутся мертвецы. Закончив письмо, Чезари сложил конверт, запечатал и забрал с собой. Осталось отдать служке посыльному, он передаст сообщение дальше, пока письмо не доберется до совета, а пока следует сделать один визит. Чезари без каких-либо задержек прошел в ту часть крепости, где содержалось ее величество. Скелеты, что охраняли королеву, внимательно на Чезари смотрели, однако не препятствовали. Королеву Светлый Отец застал за чтением, малышка Аннабель уже спала. Светлый Отец оторвался от книги Тейра. Отношение женщины к Чезари нельзя было назвать дружеским, хотя не было оно и негативным. «Ваше Величество», — кивнул мужчина. Королева предложила присесть, и какое-то время они отдавали должное вежливости. То, на что не способен был Рантир, беседа ни о чем. Лич говорил либо по делу, либо не говорил вовсе. «Я слышал, Алиса скрашивает ваше одиночество в последнее время. Вы смогли получить разрешение у Эрантира?» «Нет», — отрицательно качнула головой Тейра. «Я озвучила эту просьбу в шутку, совершенно уверенная в отказе. И Эрантир мне отказал. Алиса, когда пришла, сказала, что порой проще сделать и попросить прощения, чем выпросить разрешение». Чезари готов был поклясться, что слышал эту фразу от самого Лича. «Правда, ее давно не было», — продолжила королева. «Последние дни мы все были очень заняты делами в Предельном. Думаю, скоро она снова вас посетит». Тейра расспросила о делах городка и очень удивилась, когда Чезари начал рассказывать. А когда Светлый Отец закончил, королева сидела в большой задумчивости. «Что вас удивило, ваше высочество? Мягкость. Хаард совсем не такой. Король вырезал бы весь город за неповиновение», — она вздохнула. «Сначала он таким не был. Его изменили покушение. Нам остается надеяться, что этого не произойдет с Рантиром», задумчиво ответил Чезари. Глава 22. Меня ждал частичный облом. Порох, более или менее устраивающего меня качества, мы с разумным скелетом-алхимиком получили, три раза за день подрывая пороховую лабораторию. Их сразу было сделано несколько маленьких, а не одна большая. Технологию производства еще требовалось отработать, чтобы исключить те самые взрывы в первую очередь, а во вторую сделать качество пороха стабильным и предсказуемым. Однако, посмотрев на количество требуемых для процесса реагентов, большую часть из которых я мог только купить, под рукой нашлись лишь некоторые минералы, стала понятна одна простая вещь. Пороха будет мало, ни о каком перевооружении скелетов на мушкеты не идет и речи, даже на замену баллист в обороне крепости на пушке можно не заикаться. Потребное количество пороха мне не сделать. Деньги есть, нет предложения на рынке. И даже ставить госсилю задачу искать аналоги необходимых реагентов в тех материалах, что мне доступны, бесполезно. Хорошая новость, у меня был рецепт серной кислоты, правда, всего один. Плохая новость, мне нужен медный купорос. Я, конечно, поищу в округе, но сомневаюсь в успехе поисков. И эта ситуация приводит меня к вопросу, а что делать? Либо я начинаю медленно и аккуратно накапливать порох, а производство огнестрела откладываю до накопления критической массы. План, на самом деле, дельный. Заодно успею изучить окрестности и найти этот самый купорос, который медный. Или алхимик другой источник найдет. В общем, смогу силой забрать то, что мне нужно, и явлю миру мощь пушки и мушкета. Либо начинаю искать источник здесь и сейчас, найду где-то в относительной близости, буду копать длинный подземный тоннель. А что мне помешает? Копай да копай, погружусь поглубже, чтобы местным было очень тяжело не то чтобы откопать, а даже заметить такой тоннель. Доберусь до месторождения и начну накапливать ресурс. Это если месторождение будет близко. Если будет далеко, придется через светлых отцов налаживать добычу и поставку за очень большие деньги. Тоже вполне рабочий вариант. Да, ситуевина. Вундервафля у меня уже есть, а возможности ее реализовать нет. Останутся мои медвежата бойцами ближнего боя, так как боевой арбалет адекватной эффективности я собирать не смог. Пришла Алиса, держа в руках толстенную папку с бумагами. Что-то случилось. Я несколько выпал из управления делами, работает и ладно. Ты просил меня сообщить, когда казна наполнится на отметку в миллион. Сегодня я подвела итог. По расчетам у нас 1 417 000 золотых в закромах. Ой, так быстро, мы вроде столько не продаем, выразил я сомнение. Это же от нас должны караваны повозок уезжать каждый день, а я подобного пока не наблюдаю. Алиса чуть улыбнулась. Ко мне пришли письма, люди заказывают товар, много. Сейчас мы с господином Бальмонтом составляем график, по которому начнется отправка товаров покупателям. У наемников будет масса работы в ближайшее время. Да и не только в ближайшие. Брат набирает еще людей, с фактории нужно вывозить к нам деньги. Не нужно, остановил я Алису, начав летать из стороны в сторону. Будь добра, подготовь отчет, где и сколько денег уже есть и еще ожидается. Практика предоплаты работает, девушка кивнула. Да, не все, но многие клиенты. Пока она перечисляла цифры, я оглянулся на карту, переводя взгляд от одной фактории к другой. Охват пока маловат. Даже удивительно, что мы так сразу срубили миллион. Местные монеты. Деньга так и называется. Монета, звучит как-то смо. Так вот, местная монета делалась не из золота, а из какого-то сплава, с участием магов-алхимиков. Весила она мало, сама была небольшой, но от подделывания защиту имела, благодаря магии. На пяток монет можно купить пару овощей и луковое перо. На краюху хлеба придется докинуть еще монет. Хорошая корова будет стоить сотни полторы, насколько я знал, но цены сильно варьировались в зависимости от местности, в предельном все стоило дороже. Миллион – это вполне серьезный капитал, уровня как минимум герцога. Понятно, что торговал я теми самыми изделиями, что были дефицитом, то есть в основном металлу, причем металлу серьезного качества. Одно из направлений моей деятельности заключалось в установке монополии на железо и сталь как сырье. Первый пункт – мое сырье должно быть самым качественным, хоть и дорогим. С этим я справился, на рынок зашел. Теперь надо разойтись по всему королевству и ближайшим соседям. Третьим шагом станет снижение цены на сырье с одновременной закупкой руды везде, докуда доберутся руки конкурентов, что будут бодаться со мной благодаря качеству моего же сырья, я не боялся, потому что планировал их аккуратно, если не поглотить, то взять в оборот, превратить в своих торговых представителей на местах. К тому же тягаться с моим производством у них не выйдет, даже если они полностью повторят техпроцесс, что уже чудо, нет у них скелетов, что будут бесплатно и круглосуточно работать. С клиентами понятно, возвращаю все внимание Алисе. Хорошо, что предоплату приняли. Я и другие финансовые хитрости могу попробовать применить. Кредитом здесь никого не удивишь. Ростовщики – профессия не менее древняя, чем проституция. В законах Хаммурапи, одном из древнейших сводов законов моего мира, есть статьи, регулирующие ростовщичество, но нет и слова о проститутках. Однако помимо кредитов, можно подумать и над другими финансовыми аферами. Впрочем, я не специалист в вопросе, а все, что приходит на ум, связано с использованием средств массовой информации и создания ажиотажа или паники. В этом размеренном и медлительном времени держатели денег никуда не спешат и будут обдумывать мои предложения месяцами, если сочтут нужным. Тогда приступаем к следующему шагу. Пусть закупают товары по списку, что я предоставил. Сколько наличных денег держать на каждой фактории, решай сама, рассчитывая из возможности покупать требуемые нам товары. Я же продолжил думать. Фактории заработали, это хорошо. Однако всей пользы из них я пока мест извлечь не могу при всем желании. Для создания разведывательной сети нет людей. Были бы у меня свободные кадры, я бы еще подумал, может, вытащил бы из посмертия какого-нибудь специалиста по тайным операциям. Но ведь даже людей нет, чтобы их обучать. И так нехватка кадров наплывами налетает. А ведь шпионы должны быть верными ребятами, иначе в этом нет смысла. Еще перспективным выглядит институт лоббирования. Кормить власть деньгами вообще бывает полезно, если умеючи. Только вот задача эта непростая. Времена нынче суровые. Накину я деньжат какому-нибудь герцогу, а тот возьми и захвати мою факторию штурмом с последующим ограблением. И ничего я в ответ не сделаю, кроме ограничения торговли. Что-то не так? Участливо спросила Алиса. Кадровый голод, острый, людей не хватает, хоть и вправду крестьян учить начинать. В этом деле ведь как, если человек не привык мозгами шевелить много и быстро, к определенному возрасту научить его правильно думать и действовать уже не получится. Больше времени и сил вложишь, чем результат получишь. Идти в предельные и искать там среди преступного элемента, надо попробовать. Самых отбитых и конченых не трогать. А вот среди молодых да ранних поискать можно. Есть шансы найти кого-то пригодного для работы. Закончив с текучкой и расписав подробно, что и как нужно делать, полетел искать рекрутов. На многое я не рассчитывал. Предельный, город маленький, к тому же полувоенный, так что с организованной преступностью там все не слишком плохо. В смысле, ее довольно мало. Тут не так давно, буквально до меня, прошел очередной набег. Город хоть и не взяли вроде, но пощипать успели. Я, правда, понятия не имею, как здесь обстоят дела с судопроизводством в военное время. С другой стороны, после войны всегда остаются сироты, а это готовый мобилизационный резерв как для армии, так и для бандитов. В общем, не стал строить предположения, решил посмотреть своими глазами, как дело обстоит. Марк даже не стал спрашивать, зачем мне заключенные, дал добро забирать хоть всех. Ну, барона можно понять, парень и так поймал за хвост удачу, не хочет спугнуть. Спустился я в тюремные казематы, и, дезертиры что ли? В камере сидели 5 мужчин вида слишком здорового, чтобы быть кем-либо кроме солдат. Не, тюремщик заглянул в записи. 3 за пьянку на посту, 2 за драку с офицером. Солдаты, бывшие уже, смотрели на меня без всякой радости и надежды. Откровенно говоря, ребята явно желали, чтобы я убрался, уделив внимание кому-нибудь другому. Отлично, а вот я был доволен. Правда, коридор у камер был общий, если говорю с одними, слышат все, а этого мне не надо. Так, выводите их на задний двор, поговорим с ребятами отдельно. А может, не надо? Взмолился один из драчунов. Надо, еще как надо. Через пару минут парни потягивались и щурились под солнечным светом. Выше нос, солдатня, я предлагаю вам освобождение и работу. Работа чистая, почетная, хорошо оплачиваемая. Никого не надо убивать. Ну разве что бандиты в дороге попадутся. Будете слушать дальше? Бывшие солдаты заинтересовались, неприязни ко мне стало меньше. Я, как мог, описал свои желания. Чем дальше я говорил, тем больше интереса было у мужиков. Требовалось от них, по сути, изображать одного из писарей при фактории, а на самом деле шататься по кабакам, умеренно напиваться и собирать информацию. Парни для порядка изобразили сомнения, но уломались быстро. К сожалению, дальше пошло не так хорошо. В камерах в основном сидели такие персонажи, от которых за морскую милю несло тюремной баландой. Однако нашлась все же камера с несколькими молодыми ребятами. «Так, а этих за что?» – спросил я у надзирателя. «Шел бы ты отсюда, дохляк!» – вскочил и выкрикнул старший. «Мы не сотрудничаем с властью. Какой прыткий!» Однако судя по тому, как парень косился на другие камеры, это была не его принципиальная позиция, а страх. Если он, или кто-то из них, согласится сотрудничать, остальные зэки детишек похоронит. Может, не сейчас, но со временем точно. Выводи всех. А ты, сопляк, не беспокойся, ваше согласие мне и не нужно. Эй, костлявый, раздался голос из соседней камеры. Оставь детишек. Хмыкаю, отлетев в сторону, пока стража забирает молодежь из камеры. Нашел взглядом говорившего. Обычная бандитская морда. Что, 6 твоих забираю? Перебьешься без них? Да, может, вам и не потребуется уже. Есть у меня мысль, что Горбатого исправит только могила, а вора, тем более. Вот и зачем вас здесь держать, от скелетов больше пользы. Как я и думал, судьба детей контингент резко перестала интересовать. Ну а детишки уныло ждали на улице. Выше нос, шпана, ввожу в курс дела. Я могу достать из-за грани пару-тройку специалистов вашей профессии. Они с вами делятся своим опытом. Если среди этих, киваю за спину, есть опытные специалисты, говорите. Провожу пальцем по шее. Отправим в мир иной и поднимем трупом, чтобы тоже вас учил. А потом, когда вы будете крутыми ворами, поработайте на меня. Украденные ценности сможете оставлять себе, мне они не нужны, а вот информацию. В общем, с подрастающим поколением мы кое-как договорились. Глава 23. Проблемы находят тебя сами, когда ты их не ищешь. Впрочем, это была самая нейтральная и даже абстрактная мысль из всех, что сейчас крутились в голове. Вообще, откровенно говоря, я был, как бы это помягче сказать, поражен до самой высшей степени, настолько, что отказывался верить в услышанное. Еще раз, вы мне предлагаете что? Казалось бы, еще не так давно к моим стенам приходил серьезный отряд рыцарей и пытался что-то у меня требовать, угрожать и тому подобное. И по всему выходило, что дворянство королевства меня не любит, хотя и вынуждено терпеть. Логично, логично. Однако внезапно получилось, что друг друга эти почтенные господа могут ненавидеть сильнее, чем меня. Невероятно, но возможно, что между аристократами есть конфликты, я прекрасно знал, тоже мне, секрет Полишинеля. Я не думал, что их внутренние конфликты могут подтолкнуть к таким идеям. Захватить замок Штормовая скала, взять живым герцога Льюиса и, желательно, его жену и детей, повторил высокий, крепкий мужчина, глядя мне прямо в глаза, после чего передать их мне, дожил. Меня готовы использовать в качестве наемника, и никого из присутствующих это даже не смущает. Неожиданное предложение, признал я. Герцог Бенинг, что минуту назад сделал мне такое интересное предложение, кивнул на светлого отца. Отец Чезари лестно описывал ваши возможности, барон, Бенинг интонацией выделил последнее слово. Чезари поморщился, не могу сказать, от упоминания его роли в этом деле, или от упоминания титула. Пока вы не сделали ничего, что я считаю недостойным, продолжил дворянин, зато делали много достойного. Для меня не имеет большого значения, кем является собеседник. Эльф, орк, мертвец или ожившая и обретшая разум куча лошадиного навоза, если его поступки не расходятся с моими понятиями о достойном, я готов дать ему шанс. Неожиданно либеральный подход. Понимаю, кивнул. И все же у меня есть вопрос. Зачем вам это и почему вы обратились ко мне? Поймите правильно, мой вопрос не является праздным любопытством. Признаю, я не слишком осведомлен о происходящем в королевстве, предпочитая быть затворником. Однако ввязываться на ровном месте в серьезные интриги и конфликты, даже не понимая, что происходит, я сделал многозначительную паузу, прежде чем закончил мысль. От меня зависит судьба множества людей, господин Бенинг. Я должен понимать риск, которому их подвергаю. В глазах герцога появилось одобрение, и он чуть заметно кивнул своим мыслям. Иронично, обоснованно. Что же, слушайте. Итак, ситуация была такой. Когда стало ясно, что Хаарта быстро не свергнуть, столицу штурмом не взять, а маги всеми конечностями упираются и не желают участвовать в гражданской войне, народ призадумался. Кстати, насчет магов. Официальная позиция круга. Мы храним силы, чтобы защищать королевство от внешних угроз, потому что это наш дом. Участвовать во внутренних конфликтах не хотим, ибо если начнем, поубиваем кучу народа и друг друга. Дворяне признали, если маги будут направо и налево колдовать, всем придет полный парафимоз. Возвращаясь к дворянам, всем было ясно, что надо как-то дальше существовать. Большинство продолжили жить как раньше, только не платя налогов в королевскую казну, а попутно еще скооперировались между собой, заключая тайные альянсы и договоры. И все бы хорошо, но всегда найдутся отдельные кретины, уверовавшие в свою безнаказанность. Таким, по словам моего гостя, был Льюис. Так-то он был вполне обычным представителем правящего сословия, типичным для этого времени. В целом Льюис лишь раздражал Бенинга, и ничего бы не случилось, если бы не последние события. Льюис в пьяном угаре убил свою жену, после чего, не выждав и пары дней, пошел и заключил помолвку с какой-то там баронессой, что приходилось Бенингу племянницей. В общем, за красивыми словами снова скрывались личные мотивы. В этом случае, правда, мотивы вполне благородные, защита родственницы, штука в целом правильная, а мое в этом деле участие объяснялось простой прагматичностью. Средневековье, мобилизация, дело не быстрое. Если Бенинг начнет собирать войска, все соседи неизбежно об этом узнают и напрягутся. И здесь на сцене появляюсь я. Что бы я ни делал, даже Чезаре, находящийся в крепости почти постоянно, ничего не поймет. По улицам постоянно скелеты туда-сюда мечутся. Продиктованы эти движения производственной необходимостью или подготовкой войск к походу, пойди разберись. На черепушках эмоций не написано. Поэтому выйди я маршем сегодня, Льюис о моем приближении узнает не раньше, чем к моменту, когда армия пройдет половину пути. Он физически не успеет собрать своих вассалов и их дружины, может только часть, ближайшую к замку.